Ситуации для оценки навыков в сфере менеджмента, оценки персонала и управления персоналом. Ситуация номер один. Определите качества, которые необходимы сотруднику отдела продаж или занимающему любую должность, актуальную для конкретной ситуации. Выберите инструменты для их определения. Оценивается навык подбора персонала и расстановка приоритетов. Правильность ответа кандидата вы можете оценить, исходя из материалов этой книги, а вот то, как он расставляет приоритеты и выделяет значимые ценности, вы оцените, исходя из корпоративной культуры своей организации. Ситуация номер два. Опишите идеальную команду, а теперь опишите свое место в ней. Оцениваются предпочтения человека по команде, знание основ менеджмента. Хорошо знающий основы менеджмента кандидат должен сказать, что в команде должно быть обязательно определенное разделение и соотношение ролей, общая цель, ценности и нормы взаимодействия. Ситуация номер три. Представьте себе ситуацию, что в коллективе, которым вы руководите, есть неформальный лидер, пытающийся конкурировать с вами за влияние. Ваши действия. Оценивается умение строить отношения в конфликтной ситуации, умение влиять на людей, агрессивность, склонность к интригам. Необходимо проанализировать ситуацию и понять, почему так происходит. Есть несколько выходов. Привлечь неформального лидера на свою сторону, передав ему элементы формального лидерства. Усилить свое влияние или дискредитировать неформального лидера, что не очень порядочно, но эффективно. Можно оценить групповую динамику и провести перестановки в отделе или организации. Также возможен анализ мотивации неформального лидера и воздействие на какие-то мотиваторы, которые не были удовлетворены к настоящему моменту, чтобы нейтрализовать его стремление доминировать. Ситуация номер четыре. Сотрудник постоянно уклоняется от ответственности, переспрашивает о том, как выполнять текущую работу, но в итоге все делает правильно. Сотрудник работает в компании около полугода. Чем эта ситуация может быть вызвана? Ваши действия. Оценивается стиль управления, умение анализировать сложную ситуацию, версионность мышления, склонность к обвинению подчиненных или к разрешению возникшей ситуации, знание правил мотивации и критики. Правильный ответ. Подобная ситуация чаще всего связана с тем, что сотрудник перестраховывается. Такое может происходить, во-первых, из-за негативного опыта проявления инициативы в прошлом. Этот момент надо прояснить и дать понять, как вы отнесетесь к инициативе и самостоятельности. Во-вторых, из-за неуверенности в своей квалификации. В-третьих, из-за заниженной самооценки. В этом случае сотрудника надо чаще хвалить. В любом случае, лейтмотивом беседы может стать следующее. Ты очень хорошо выполняешь свою работу. Я вижу, что на тебя можно положиться. Хотелось бы дать тебе возможность проявить больше самостоятельности. Я знаю, что не везде и не всегда инициатива поощряется, но у нас это так. Давай договоримся. Дальше вы оговариваете, в каких ситуациях вы ожидаете самостоятельности и когда сотрудник должен советоваться с вами. Кстати, имей в виду, любые вопросы, в том числе твое обучение и рост, я готов обсуждать, но самостоятельность – основной залог перспективы развития в нашей компании. Ситуация номер пять. В крупной компании сложилась такая ситуация. Региональный отдел продаж длительное время находился в отдельном офисе, далеко от других отделов. Отдел большой, профессионально сильный, с очень опытным руководителем. В какой-то момент руководством компании было принято решение о слиянии и перемещении всех отделов в один офис. Возник конфликт. Определите истинные и мнимые позиции сторон и предложите пути разрешения конфликта. Оцениваются умение решать конфликты, способность к многофакторному анализу, умение влиять на ситуацию, стиль управления, расстановка приоритетов. Правильный ответ. Скорее всего, в процессе обсуждения объединения в общем офисе будут подменяться реальные и мнимые позиции. Аргументация будет сводиться к территориям, технике, связи с клиентами, экономии и тому подобным аспектам с обеих сторон. Тогда как основа, вопрос контроля и степени самостоятельности. В данном случае обе стороны примерно одинаково сильны в своих позициях и не могут позволить себе оказывать сильное давление. Поэтому лучший путь — открыто обозначить позиции сторон и найти компромиссное решение, оговорив степень самостоятельности регионального отдела, процедуры и формы контроля. Возможно, имеет смысл каким-то образом оговорить повышение статуса регионального отдела и его руководителя как компенсацию за частичную утрату самостоятельности. Ситуация номер 6. Что лучше, идеальный исполнитель со средним потенциалом или звезда с большими амбициями и меньшей стабильностью? Обоснуйте, а кого бы вы взяли на работу? Оцениваются способность к анализу, соответствие или несоответствие политике компании, в которую приходит кандидат. Ответ на этот вопрос зависит от вида деятельности и этапа развития бизнеса. Однако в целом наиболее успешны те компании, которые имеют установку на звезду. Правда, для каждого уровня свой уровень звездности, и самооценка должна корректироваться и управляться руководителем. Ситуация номер 7. Расставьте приоритеты значимости параметров в ситуации, когда вы берете на работу сотрудника отдела продаж. Ценности и лояльность. Особенности личности. Стрессоустойчивость, доброжелательность, креативность и так далее. Навыки продаж. Обоснуйте свой ответ. Оцениваются расстановка приоритетов, соответствие ценностям компании, в которую приходит кандидат. Анализируя ответ на этот вопрос, следует учитывать, что, безусловно, гораздо легче приобрести навыки продаж, нежели изменить индивидуальность человека или его ценности. Ситуация номер 8. Представьте себе, что вам в подчинение приходит человек, работавший ранее на такой же должности, как у вас. Чем может быть вызван такой переход? И каковы будут ваши действия? Оцениваются склонность к анализу, версионность, склонность к обвинительной позиции, навыки практического менеджмента. Наиболее правильным можно считать подход, при котором кандидат назовет причины перехода. Положительные – более известная компания, более интересная работа. Отрицательные – не справился. Или нейтральные – семейные обстоятельства, закрытие компании. Именно такой подход больше всего соответствует взвешенному и четкому анализу и грамотному менеджменту. В зависимости от причин перехода будет строиться модель ситуационного руководства. Ситуация номер 9. Один ваш подчиненный по ошибке, связанной с недостаточным опытом, упустил крупную сделку. Другой сделку заключил, при этом воспользовался предложенным поставщиком вознаграждением себе лично. В первом случае компания упустила существенную выгоду, во втором получила значительную прибыль. Опишите вашу реакцию и действия в первой и второй ситуациях. Оцениваются честность и отношение к непорядочности сотрудников, степень жесткости при оценке ошибки, склонность и умение обучать персонал. Безусловно, если ваш бизнес и корпоративная культура ориентированы на честность и порядочность, то второй сотрудник достоин наказания. В первом же случае все зависит от степени жесткости менеджмента, но главное научить сотрудника действовать правильно, чтобы в будущем таких ситуаций не повторялось. Ситуация номер 10. У сотрудника, ранее дававшего отличные результаты, резко снизилась эффективность работы. При этом формально он выполняет все свои обязанности. Чем может быть вызвана такая ситуация? И каковы будут ваши действия? Оцениваются стиль и навыки менеджмента, версионность мышления, склонность к обвинительной позиции. Важно, чтобы кандидат выделил следующие группы факторов. Объективные, рыночные или товарные. Субъективные, связанные с мотивацией. Субъективные, связанные с квалификацией. Субъективные, связанные с личными обстоятельствами. Объективные, связанные с обстановкой в компании или стилем менеджмента. Также важно, чтобы основная установка была не на поиск виновных, а на решение сложившейся ситуации. А то, в какой степени должны учитываться интересы сотрудника, зависит от вашей корпоративной культуры и подхода. Ситуация номер 11. У вас в подчинении работает человек, который явно перерос свою позицию. Однако в силу объективных причин карьерный рост невозможен. Но доход его достаточно высок, а также есть комиссионные. Найдите пути дополнительной мотивации такого сотрудника. Оцениваются навыки мотивирования подчиненных, версионность мышления. Должно быть названо не менее 2-4 способов. Важно, чтобы кандидат отметил, что поиск и анализ эффективности этих способов будут определяться индивидуальной мотивацией сотрудника. Важна также позитивность подхода и учет не только материальной, но и нематериальной мотивации. Ситуация номер 12. Опишите ситуации, в которых ярко выраженная установка сотрудника на командную работу может оказаться нежелательной. Оценивается умение видеть нестандартные решения. Правильный ответ. Это происходит в том случае, если сотрудник один в городе или офисе, или ведет изолированный участок работы, самостоятельный проект. Ситуация номер 13. Опишите идеального для вас подчиненного. Оценивается соответствие представлений кандидата реалиям компании. Правильного ответа нет. Ситуация номер 14. В команде работает человек, который постоянно просит коллег о помощи. Что хорошего и что плохого в этой ситуации? Оцениваются анализ, версионность, обвинительная позиция. Важен баланс положительных и негативных факторов. Сами факторы могут быть разными, но их выбор показывает склонность к той или иной корпоративной культуре и стилю менеджмента. Ситуация номер 15. Вы, как руководитель, должны хорошо разбираться в людях. Как вы считаете, вы хорошо разбираетесь в людях? Тогда охарактеризуйте меня как потенциального коллегу или подчиненного. Подробно и конкретно. Какая корпоративная культура мне подходит? Каковы мои личностные особенности? Как меня мотивировать? И так далее. Подобная ситуация встречалась при оценке продавца, и, безусловно, кандидату на позицию руководителя отдела продаж не надо давать это задание дважды. Проверяем стрессоустойчивость, способность дать откровенную оценку, умение разбираться в людях на основании достаточно краткого общения.